Глава 10. В Бирман въехали через 4 с лишним часа неспешного хода. Под монотонные речи старика Малоуна я на некоторое время вылетела из реальности, просто вырубилась. Но он, кажется, даже не заметил этого, поскольку, очнувшись, первое, что услышала, это как он с сыном на прошлой неделе выловил в реке сома вот таких размеров. Портовый город показался из-за крутого поворота во всей своей красе. В широкие главные ворота въезжали многочисленные повозки, груженные товаром, конные всадники и экипажи. Кто-то спешил распродать свой товар, как Малоун, а кто-то возвращался домой. «Дедушка!» Обратилась я к нему, сделав голос чуть пониже, чтобы соответствовать маскараду. «А можно с вами до рынка доехать? А еще посоветуйте, где в Бирмине я могу вкусно поесть, снять каморку и чтобы недорого было?» «Ох, мальчонка, ну ты чего с деревни-то своей уехал? Тяжко в городе жить, поверь мне. А в селе как? Вышел, поработал в поле. Потом можно и на речку сходить, рыбку половить, ягоды в лесу набрать. Ну, раз ты ко мне за помощью обратился, совет бесплатный дам». «Ага, спасибо». И шмыгнула носом, оттерев его тыльной стороной ладони. «Так вот, на рынке торгуйся до последнего. Завсегда цену гнут непомерную, но охотно сбрасывают, коли покупатель настойчивый попался». Я понятливо кивнула, мол, все ясно. Пока старик обдумывал, чтобы еще мне присоветовать, я решилась и обратилась к нему со своей проблемой. «У меня есть вещи отцовские, продать хочу. Кому можно было бы обратиться, чтобы не обвинили в воровстве? Вы ведь и сами понимаете, мал я еще для таких дел». Мой собеседник вдруг натянул поводья, и лошадка остановилась, после чего просунул руку под сиденье, достал початую бутылку и, выдернув затычку, сделал несколько солидных глотков, после чего протянул тару мне. «Это ягодная настойка, жена варит. Такую ты точно больше нигде не испробуешь». Я, нисколько не брезгуя, взяла бутылку и немного пригубила. Ягодный морс со странным, но приятным послевкусием какого-то травяного сбора. «Вкусно!» Приложилась основательнее, утоляя жажду и немного голод. Краем глаза заметила, как довольно заулыбался старик и гордо выпятил грудь. «Никогда не пил ничего вкуснее!» Искренне воскликнула я, возвращая тару собеседнику. «Вот, об чем я и говорю. Жена у меня мастерица на все руки. А уж какие у нее пироги! Будь в наших краях, заезжай в гости. Угостим так, что из-за стола не захочешь вставать, пока все не отведаешь». «Непременно, дедушка!» Улыбнулась я, смотря как он плотно ввинтил пробку в горлышко и вернул сосуд под лавку. «Что ты хочешь там продать? Ну-ка, покажи мне, не бойся, я не украду. Мне подумать надобно, к кому с твоим вопросом обратиться». Я посмотрела в открытое, честное лицо Малоуна и решилась. Подтянула к себе саквояж, прикрытый моей жилеткой, и вынула из недр столовый набор на одну персону – вилку, нож и две ложки разных размеров. «Серебро это. Отец умер, мать тоже. Сие их наследство». И протянула сверток терпеливо ожидавшему старику. «Красота-то какая, смотри-ка! Ох, и тонкая же работа! Эти листики же, как настоящие!» Восхитился он и подозрительно глянул на меня. А я подумала, что приняла верное решение, спрятав подаренную дедушкой парюру. Мало ли что ждет меня впереди, а потерять целое состояние и, возможно, свою жизнь мне не хотелось. «Пусть полежат в моем тайнике, выну, как вернусь». «Не воровал, зуб даю! Вот, поклянусь всем, что мне дорого. Мое это!» Я не лгала, поэтому мужичок вдруг улыбнулся, явно мне поверив. «Я сам продам, а монеты тебе отдам. Знаю, кому пойти. Вопросов тот человек не задает, и деньги платит разумные. Меньше, конечно, чем твой набор на деле стоит, но тут уж не обессудь». «Да-да, я все разумею». Быстро закивала, торопясь согласиться, лишь бы старик не передумал, и сжала его сухие ладони в благодарном жесте. «С монетами выжить первое время будет полегче». «Вот тут ты прав, сынок. Здесь я с тобой не поспоришь. Дам тебе еще пару дополнительных советов. В порт ночью не ходи. Лихие люди там промышляют. Жизни лишиться – не самое страшное, что может произойти. И многозначительно замолчал. Мне стало неуютно, стоило подумать о том варианте, что хуже смерти. «Снять комнатку можно в любом трактире. Главное, подальше от крепостной стены. Например, ближе к рынку. Там и цены приемлемые, и еда вполне съедобная. Но лучше покупай хлеб и пироги на рынке. Они всегда свежие, да и вкуснее». Я внимательно слушала мужичка, стараясь запомнить все, что он говорил, поскольку информация лишней не бывает. Всегда так было, во всех мирах. «Ладно, хватит лясы точить. Пора бы в город заехать. Мне же еще назад надобно возвратиться, и желательно засветло». Очередь у ворот была не очень большая. Видать, многие въехали гораздо раньше нас. Солнце сегодня разошлось не на шутку, припекало так, что хоть прямо сейчас в ледяную реку. Охранник-привратник сидел на возвышении в тени и с линцой поглядывал по сторонам. Стоило нашей телеге подкатить к нему, как он, даже не приподнявшись, спросил. «Цель визита?» «И тебе не хворать, Рой!» Приветливо улыбнулся ему Малоун. «Ты как будто меня и не знаешь вовсе. Товар я привез. Распродать надобно». «Порядок нужно соблюдать», — проворчал стражник, безразлично осмотрев меня и груженную телегу. «А это кто с тобой? Впервые вижу». «Дык, внучок мой», — спокойно ответил дед. «Вот везу показать, как дела на рынке делаются». «А...» Равнодушно цыкнул Рой. «Ладно, надоело болтать. Поезжай!» Махнул рукой, отпуская нас и переводя взор на следующего в очереди. «А досматривать нас не станешь?» С ехидцей прищурился селянин. В этот момент мне захотелось треснуть его по спине, так как мой саквояж, сейчас прикрытый жилеткой, непременно вызовет подозрение, а уж его содержимое так и вовсе могло стать причиной неудобных вопросов. «Малоун, ну так ты разве ослеп? Я не хочу изжариться на этом пекле. Мне тут хорошо. Проезжай, говорю». Больше раздражать гвардейца Малоун не рискнул и, понукнув лошадь, устремил взор вперед. А через несколько минут мы влились в полный поток жителей, огибавший нашу повозку, как живая река островок. Люди куда-то спешили, что-то несли, кому-то кричали. Ветер дул в нашу сторону и окутывал меня запахами протухшей рыбы и разлагающимися водорослями, а еще соленым морем. Вкус свободы был не такой приятный, как мне бы хотелось. Город не радовал чистотой. Вокруг валялся какой-то мусор, и изредка, но встречалась домашняя живность, издававшая громкие звуки и гадившая, где придется. «Ну вот, погляди на наш бирман», — поведя рукой, проговорил старик. «Нравится?» Он, наверное, ожидал от меня неких восторженных эмоций, поскольку я в его глазах полная деревенщина, юнец, не видевший ничего, кроме своей деревушки. Решив не лишать его такого удовольствия, распахнула глаза как можно шире и завертела головой, осматривая двух- и трехэтажные серые безликие дома и мельтешащих туда-сюда горожан. Даже поохала пару раз для колорита. На самом же деле городишко вообще не впечатлял. Большая деревня без лоска и какого-то единого архитектурного стиля. Скучный, безликий и незапоминающийся. «Поехали! Покажу тебе рынок! Ох, и большой он! Там всего, видимо, невидимо!» Заверил меня Малоун, а я посмотрела на него с искренней благодарностью. Мне очень повезло повстречать его на своем пути. Наконец-то удача улыбнулась мне. Теперь главное ее не спугнуть.